Четверг, 13 апреля. В 5 часов утра меня разбудили музыка и пение в мандире, индуистском храме, который от нас через долину. Одеваюсь и в предрассветных сумерках обхожу дом. Этот дом со своими остроконечными крышами и угловыми башенками оказывается красивее, чем мне запомнилось, и намного красивее, чем на фотографиях у Виджая. Вид из окна по-прежнему захватывает дух. В доме, которого не знаешь, но который тебе в некотором роде принадлежит, чувствуешь себя неловко. Нам с ним обоим нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Но утра нам хватает, и когда просыпаются остальные, он уже мой. Большую часть дня мы проводим, слонясь по дому и саду. Сидим в тени больших старых сосен, едим омлет, приготовленный по специальному рецепту Виджая. Теперь я знаю, что поездка состоялась. Вижу по выражению лица Зафара. После обеда мы делаем вылазку в соседний городок, который некогда был летней столицей Британской Индии. Теперь он называется Симла, а раньше, до ухода британцев, был Шимлой. Виджей показывает мне здание того самого суда, где он бился за нашу виллу. А потом мы, конечно, идем в резиденцию вице-короля. Большое старое здание, где в 1945 году, еще до обретения независимости, состоялась та самая роковая конференция. А теперь располагается научно-исследовательский Индийский институт углубленных исследований. За зданием, разумеется, не следят, и скоро оно наверняка станет аварийным. Примечание. В июне 1945 года в Шимле вице-король Индии лорд Уэйвелл провел встречу с представителями всех партий по вопросам самоопределения, где не смог договориться с Индийским национальным конгрессом и Мусульманской лигой. На ближайших выборах стало ясно, что подавляющее большинство мусульман настаивает на разделе Индии. Миссия британского правительства, прибывшая в марте 1946 года, потерпела неудачу в главном вопросе, однако способствовала принятию двух важных решений – о выборах учредительного собрания, которому поручалось выработать проект Конституции Индии, и о переговорах о формировании в августе 1946 года временного правительства с участием членов Конгресса и Мусульманской лиги. Это правительство должно было передать власть в индийские руки, не дожидаясь принятия Конституции. Конец примечания. Зафар, посерьезнев, обходит стол, за которым еще сидят тени Ганди, Неру и Джинны. А когда мы снова оказываемся на улице, спрашивает, почему вон там каменный лев держит британский флаг? Наверное, потому, предполагаю я, что никто больше этого не заметил. Индия получила свободу 50 лет назад, а над крышей до сих пор развивается флаг Святого Георгия. Лавируя так и этак, веду уклончивый разговор с членом БДП, который возглавляет институт. Увы, здесь не только я наблюдаю, здесь за мной наблюдают, и я не могу позволить себе попасть в просак и беседовать с ним по-приятельски. Если мы пожмем друг другу руки, наше рукопожатие непременно кто-нибудь заснимет на пленку, потому имеет смысл лавировать. В отличие от Найпола, который, насколько я знаю, тоже сейчас в Индии, я не думаю, что подъем индуистского национализма поддержит здесь созидательный дух. Я думаю, что этот подъем перечеркивает ту Индию, в которой я вырос, что это победа сектантства над секуляризмом, ненависти над партнерством и уродства над любовью. Премьер-министр Индии Ваджпаи в самом деле прилагает все усилия с тем, чтобы вести умеренную линию, и он сам, как ни странно, среди мусульман популярен, но его попытки реформировать партию по своему образу и подобию не возымели успеха. Бхаратия Джаната Парти, порождение экстремистского движения Раштрия, Свайам Севак Сангх, в той же мере, в какой североирландская Шин Фейн, порождение Ирландской республиканской армии. Примечание. Шин Фейн, буквально «мы сами», название ряда ирландских политических организаций, ведущих свое происхождение от одноименной националистической партии, созданной в 1905 году Артуром Гриффитом. Конец примечания. Для того, чтобы изменить линию БДП, Ваджпаи следовало бы взять на себя партийное руководство. К К сожалению, происходит обратное. Глава РСС, относительно умеренный профессор Раджендра Сингх, Раджубхайя, сейчас смещен, а пришедший ему на смену, не склонный ни к каким компромиссам, Сударшан, начал с того, что посоветовал Ваджпайи считаться с их линией. Возможности премьер-министра не безграничны. Он мог, махнув на все рукой, спустить этих псов с цепи и положить таким образом начало новой волне религиозных расприй. Мог последовать примеру Индиры Ганди и сделать то, что она блестяще проделала в 1969 году, когда партийные лидеры попытались превратить ее в марионетку. Индира Ганди тогда вышла из партии, создала другой конгресс, увела туда с собой почти всех членов парламента и, проведя новые выборы, одолела старую гвардию. Или, что, по-моему, было проще всего, мог, не уступая своих позиций, продержаться до новых выборов, а затем сложить с себя полномочия. Маски были бы сорваны, БДП не смогла бы рядиться под умеренных, распалась бы та широкая коалиция, благодаря которой БДП удерживается у власти. Конгресс развалился бы, правительства бы менялись одно за другим, а страна вступила бы в новую фазу. Большого счастья она не сулила бы, зато принесла бы с собой новые возможности. А это уже достаточная причина для того, чтобы держаться подальше от партийных аппаратчиков БДП любого, даже самого низкого уровня. Сегодня в институте идет конференция. Лал делает доклад, демонстрируя черепки, обнаруженные на раскопках в местах, которые связываются с Великой войной между Кауравами и Пандавами, и на основании их датировки делает вывод, что возраст, почитаемый всеми Махабхараты, насчитывает, вероятно, не 5000 лет, как принято думать, а всего-навсего 3. Как теперь БДП РСС переживет такие радикальные перемены в истории священных индуистских текстов? Примечание. Брадж Баси Лал родился в 1921 году. Известный индийский археолог, специалист по первобытной археологии индийского субконтинента. В 1968-72 годах генеральный директор археологического управления Индии. Возглавлял Всемирный археологический конгресс и работал для научных комитетов. Конец примечания. Мои метаморфозы из наблюдателя в объект наблюдения, из Салмана, которого я знаю, в Ружди, с которым я едва знаком, продолжаются. Слухи о моем приезде распространились по всей стране. Меня страшно беспокоит информация о том, что две исламские организации, пообещав устроить беспорядки, свое обещание сдержат, и, наверное, думаю я, это примут за истинную цель моего визита, что очень и очень плохо, и весьма печально. За обедом в соланском ресторанчике «Химани», где я с удовольствием поглощаю индийскую еду, очень похожую на китайскую, только больше приправленную пряностями, ко мне подходит репортер Дурдаршана по имени Агнихотри, который по случайному совпадению отдыхает здесь вместе с семьей. И вот надо же, как повезло, готовенькая сенсация. Через несколько минут в ресторане появляется другой журналист из местной газеты и дружески задает мне несколько вопросов. В поведении этих людей нет ничего странного, но в итоге нервозность полицейских взлетает на новую высоту и вскоре закипает полномасштабный скандал. Когда мы возвращаемся на виллу Анис, у Виджая звонит мобильник. Говорит полицейский офицер из Дели по имени Кульбир Кришан. По своему положению, Кришан занимает среднее положение в цепочке незримого нашего руководства. Но говорит он такое, что Виджай теряет самообладание. Впервые за годы нашей долгой дружбы. Его чуть ли не трясет, когда он поворачивается ко мне. Нас обвинили в том, что мы якобы сами позвонили журналистам из ресторана. Этот тип утверждает, что мы не джентльмены, что мы не держим слова, что мы, вы не поверите, наделали глупостей. Под конец он сказал: «Завтра в Дели будет демонстрация, и если мы будем стрелять в толпу и погибнут люди, их кровь падет на ваши головы». Я прихожу в ужас. До меня сразу доходят две вещи. Во-первых, нас, после недели скрупулезного соблюдения всех навязанных мне условий и ограничений, обвиняют в нечестности и вероломстве – Это несправедливо и оскорбительно, но в конечном счете не страшно. Во-вторых, речь идет о жизни и смерти. Если полиция в Дели теперь до того агрессивна, что готова идти убивать людей, то это нужно остановить, пока не поздно. На церемонии нет времени. Зафар потрясен тем, как я ору на бедного, честного Акшая Кумара, который ни в чем не виноват. А ору я, что если этот Кульбир Кришан не извинится сейчас же перед Виджием и передо мной лично и не заверит меня, что никто ни в кого завтра не будет стрелять, то я требую, чтобы мы немедленно, пусть в ночь, отправлялись обратно в Дели, чтобы к рассвету я уже был перед дверью премьер-министра, и пусть господин Ваджпайи сам разбирается с этим делом. После моих воплей я пойду в британское представительство, созову пресс-конференцию, я напишу в газету. Нам и в самом деле звонит несчастный Кульбир, толкует о недоразумении и обещает, что на завтра не будет никакой стрельбы и никаких погибших. Если я несколько заговорился, произносит он в заключение незабываемую фразу, то я очень и очень сожалею. Я невольно смеюсь над такой непроходимой глупостью и кладу трубку. Но сплю я плохо. В два ближайших дня станет ясен итог всего моего путешествия. И хотя я стараюсь надеяться и верить, что усердие полиции излишне, уверенности нет. Дели — их город, а я... Я Рип Ван Винкль. Примечание. Рип Ван Винкль — персонаж одноименного рассказа 1819 года американского писателя Вашингтона Ирвинга. Годы жизни 1783-1859, который проспал в горах 20 лет, выпив волшебного вина, поднесенного гномами. Его имя стало нарицательным, обозначающим человека, отставшего от времени. Конец примечания.